Издательство АСТ. Рэйчел Грей. Забивающий Уайлдер. Посвящается всем замечательным читателям и блогерам инди-сообщества. Глава первая. Изменил мне один раз. Позор ему. Изменили мне дважды? Что, черт возьми, происходит? Как вышло так, что два моих последних парня мне изменили? Нет, не друг с другом. Хотя это было бы гораздо ироничнее, и, по крайней мере, они могли бы позвать и меня. Но реальность оказалась намного хуже. «Ух ты! Как удачно я зашла!» — заметила я, стоя в дверях спальни Джоша. Джош и какая-то незнакомая блондинка закричали и отскочили друг от друга, находясь в постели, отчего его тёмно-синие простыни упали на пол. Его карие глаза встретились с моими, и на один короткий миг мне стало грустно от того, что я больше не встречусь с его теплым взглядом. Но затем передо мной предстала вся эта печальная картина. Мой парень, с которым я встречалась 4 месяца, мне изменял. Нет, не так. Мой друг, с которым у нас была 4-летняя дружба и который стал моим парнем 4 месяца назад, мне изменял. «О, нет, пожалуйста, не обращай на меня внимания. Я всего лишь его девушка», — прошипела я блондинке, пытаясь успокоиться. Я была известна своей вспыльчивостью, так что едва сдерживалась, чтобы сохранить лицо. Тёмно-каштановые волосы Джоша были взъерошены руками его партнерши, его резкие черты лица, говорящие о сожалении, все равно оставались красивыми. Я едва взглянула в сторону девушки. Платиновые светлые волосы были единственной особенностью, которую я заметила. Наверное, это случилось потому, что они были достаточно яркими, чтобы прожечь роговицу моих глаз. Сначала она увела моего парня, а потом лишила зрения. Просто великолепно. Неужели я так плохо разбиралась в людях, что не могла отличить хороших парней от плохих? Нет. Просто дело было в том, что мне нравились парни, которые не могли удержать всяких шлюшек от своих штанов. Ну, вы знаете, такой тип — молодые и безумно привлекательные. «Кинсли, это не то, на что это похоже», — закончила я за него. «Ух ты, Джош, знаешь, Трей сказал мне то же самое, только у него не было такого страдальческого выражения лица, как у тебя сейчас. Серьезно, отличная работа». Я наградила его тяжелым взглядом. Мои аплодисменты разнеслись по комнате, и тогда я поняла, что мне пора уходить. Это был другой парень, другая девушка, но внутри меня возникло то же самое ощущение, что и в тот раз, будто я вот-вот упаду в обморок. Я развернулась и показала им средний палец, прежде чем вернуться в гостиную за своей сумочкой. Я услышала шарканье и грубое ворчание позади себя, но не обернулась. «Джош, ты куда собрался? Пускай она идет. Мы еще не закончили». Ох, прекрасно, она еще не испытала оргазм. Возможно, не такое уж и неудачное время я выбрала, чтобы заглянуть. «Кинсли, подожди!» — крикнул Джош у меня за спиной. «Он что, решил, что мы находимся в каком-то ром-коме?» «Джош, все кончено. Не утруждайся», — сказала я, закидывая сумочку на плечо. Его рука потянулась, чтобы сжать мою, и мне пришлось бороться с желанием оторвать ему член. Серьезно, неужели так сложно хранить верность? Мужчины что, физически на это не способны? «Кинсли, я тебя люблю! Я люблю тебя!» Он развернул меня, придерживая на себе простыню правой рукой и сжимая мою руку левой. Его взгляд был безумным, и на один краткий миг я ему поверила. «О, боже, он сделал это!» Решился на крайние меры. И знаете, что самое печальное? Я даже не думаю, что он сказал это только для того, чтобы я его простила. По-моему, бедняга на самом деле считал, что любит меня. Что ж, если ты таким образом проявляешь свою любовь, даже не могу представить, какие поступки ты совершаешь ради своих родителей. Пожалуйста, выслушай меня. Это для меня ничего не значило. Я не слушала. Я уже возводила между нами стену. «Спасибо, Джош. Спасибо тебе за то, что разрушил мою способность доверять людям. Теперь у любого парня, которого я встречу после тебя, не будет ни единого шанса». Джош украл еще одну частичку моего сердца, моей наивности, моего простодушия, и спрятал ее под своим идеально подтянутым телом. Когда я встретила его, я была готова покончить со свиданиями. Однажды мне уже изменил мой парень, с которым я встречалась полгода. Трей. Он также оказался тем, кто лишил меня девственности. Знаю, знаю. Должны существовать поздравительные открытки для такого события, потому что это такое клише. Ой, так жаль, что твой школьный парень не может удержать свой член в штанах. Вот, держи, милый щеночек в галстуке бабочки. Но сейчас... Сейчас я была на 7 миль дальше от свиданий, чем до этого. Пришло время сменить свои дизайнерские платья на пижаму с рисунком и домашние тапочки. Может, теперь мне стоило присоединиться к группе поддержки разведенных женщин, кому за 50? Знаете, таких женщин, которые решают, что для того, чтобы быть счастливыми, им не нужны мужчины. Они занимаются вязанием, отправляются в групповые поездки на Карибы и говорят что-то вроде: «Я всегда хотела пойти поужинать в какой-нибудь ресторан, но Джефф настаивал на том, чтобы я сама готовила ужин. А теперь каждый вечер я хожу туда, куда захочу, черт возьми». Единственная проблема — мне 18. Они, наверное, подумают, что я какой-то хипстер, смеющийся над ними. В любом случае, я бы с этим разобралась. Джош продолжал звать меня по имени, когда я выходила из его квартиры. В глубине души мне хотелось разнести все на своем пути. Но на следующий день он собирался переезжать, и я подумала, что было бы неправильно портить имущество его домовладельца. Вместо этого я просто перекинула свои каштановые волосы через плечо и наслаждалась тем, как мои ноги сногсшибательно смотрятся в этих коротких джинсовых шортах. «Продолжай кричать, Джош. Я ни за что на свете не обернусь».